25. Рабов они используют, впрочем, не так, как мы. Они не держат их при себе и не распределяют между ними обязанности. Каждый из них самостоятельно распоряжается на своем участке и у себя в семье. Господин облагает его, как если бы он был колоном, смотри примечание 61, установленные меры зерна или овец и свиней, или одежды, и только в этом состоят отправляемые рабом повинности. Примечание 61. Колон – лично свободный крестьянин-арендатор, плативший землевладельцу за обрабатываемую им землю деньгами или натурой. Положение рабов у германцев Тацитом несколько идеализировано. Конец примечания. Остальные работы в хозяйстве господина выполняются его женой и детьми. Высечь раба или наказать его наложением оков и принудительной работой – такое у них случается редко. А вот убить его – дело обычное, но расправляются они с ним не ради поддержания дисциплины и не из жестокости, а сгоряча, в пылу гнева, как с врагом, с той только разницей, что это сходит им безнаказанно. Примечание 62. Таким образом, и у германцев раб был вещью, принадлежащей своему господину, который был вправе распорядиться им по своему усмотрению. Строгое обращение римлян с рабами возводилось ими в систему ради поддержания дисциплины и беспрекословного повиновения. Конец примечания. Вольноотпущенники по своему положению не намного выше рабов. Редко, когда они располагают весом в доме патрона. Никогда в общине. Смотри примечание 63. Если не считать тех народов, которыми правят цари. Примечание 63. Напротив, вольноотпущенники в эпоху империи весьма влиятельная прослойка римского общества. Из них комплектовались административные кадры. Многие из них занимали высшие должности в правительстве и при дворе. Конец примечания. Там вольноотпущенники возвышаются и над свободнорожденными, и над знатными, а у всех прочих приниженность вольноотпущенников – признак народоправства.